Глава 1095. Признание ошибок. Тревога внутри Лэй Ёнзы стала еще сильней. В интонации священного императора послушалось что-то недоброе. Особенно ему не понравилось то, как на него посмотрели четверо стоящих около императора старика уровня разрушения границ тьмы. Они посмотрели на Лэй Ёнзы прямо в глаза, отчего выражение лица культиватора немного изменилось. Закованный в доспехи император рассмеялся, и смех его постепенно становился все громче, эхом разлетаясь по дворцу, заставляя потоки огненной изначальной силы крутиться все быстрее. Раскаленные потоки энергии кривыми линиями кружились вокруг, издавая звуки, подобные барабанной дроби. Лэй Ёнзы был потрясен. В растерянности он сделал несколько шагов назад и, глядя на императора, проговорил: «В чем дело, господин император? Если этот Ван Лень...» Но его тут же перебили. «Этот Ван Лень, как известно, громовой бессмертный регион Лутянь. Он нужен лично тебе или же громовому дворцу?» Медленно проговорил закованный в доспехи император. Лэй Ёнзы нахмурился. «Хотя этот человек и носит титул громового бессмертного, но раньше... Он нужен мне, но в то же время это является и волей громового дворца». Продолжая смеяться, император спросил: «Правда? Так вот, у этого Ван Леня старые счёты, но с кем? Лично с тобой или с громовым дворцом?» Беспокойство в груди Лэй Ёнзы все росло. Некоторое время он молчал, а затем произнес: «У него очень много проблем с громовым дворцом, но об этом долго рассказывать. Но лично у моего клана Джань он забрал одну ценную вещь, которую мне необходимо вернуть. Так вот, по какой причине тебе нужен Ван Лень. Но это можно понять». Кивнул головой император. На лицах стоящих вокруг него старейшин появились странные выражения, однако они ничего не сказали. «Надеюсь, что вы мне не откажете в этой просьбе, господин император, ведь Лутяне четыре священных секты имеют общего врага — Альянс Культивации». Выдохнул Лэй Ёнзы и поклонился. По характеру он был довольно своевольным и надменным человеком, но, стоя перед представителями четырех сект, не решал сдать волю своим чувствам. В конце концов, хотя эти секты находятся в упадке, однако есть много чего такого, что даже Лутянь нужно опасаться. «Так вот ты говоришь, что Ван Лень украл сокровище у твоего клана Джань. Но почему я об этом не знаю?» Внезапно произнес закованный в доспехи император, и от этого вопроса Лэй Ёнзы ослабенел. Однако, не дожидаясь реакции со стороны собеседника, император внезапно выпрямился и взмахнул правой рукой. Мрачно он проговорил: «Тебе нужен Ван Лень, Лэй Ёнзы. Тогда смотри внимательно!» С этими словами часть доспехов, закрывающая его лицо, исчезла. Волны ряби хлынули в разные стороны, обнажая лицо императора. Им оказался Ван Лень. «Ты! Ван Лень!» Выдохнул Лэй Ёнзы. Вся его решимость куда-то вмиг исчезла. Его лицо выражало растерянность в высшей степени. Глядя на императора неверящим взглядом, он начал медленно отходить назад. «Это невозможно! Как? Как ты стал священным императором Судзаку?» Проговорил Лэй Ёнзы, и его дыхание участилось. Зрачки в его глазах сузились, могучий культиватор не был способен осознать этот факт. Все же Ван Лень, по его мнению, был ничтожным насекомым, которого он прежде мог убить, просто щелкнув пальцами. Однако то, каким был сейчас Ван Лень, превзошло все ожидания Лэй Ёнзы. Разница между сегодняшним Ван Линем и тем, которого он знал, была слишком велика. Недоверие в глазах культиватора Лутянь стало еще сильней. Теперь оно было смешно с сильным страхом. «Смельчак! Хоть ты и представляешь регион Лутянь, ты все равно не имеешь прав на нашего священного императора!» Зловеще проговорил один из старейшин, делая шаг вперед. С этими словами от старика хлынул поток ауры с силой уровня разрушения границ тьмы. Невидимым импульсом он полетел в сторону Лэй Ёнзы. Лэй Ёнзы же находился в состоянии полнейшего потрясения. Поток ауры опустился ему на грудь, и кровь хлынула у него изо рта. Лэй Ёнзы отступил назад еще на несколько шагов. Не желая примириться с объективным фактом, даже во сне он не мог предполагать такого исхода. «Лэй Ёнзы, ты прибыл сюда, чтобы поздравить меня, Ван Линя, с принятием титула священного императора, или же чтобы оскорбить меня? Находясь в землях нашей секты, ты требуешь забрать с собой священного императора?» Угрожающе произнес Ван Линь, и голос его был холоден, словно лед. «Это то же самое, если бы я отправил своего человека в громовый дворец, чтобы он забрал с собой Янь Лэй Цзы. Сейчас, если ты не дашь достойного объяснения своему поступку, то ты не покинешь земли нашей секты, покуда Лутя не заплатят за твое поведение. И не говори потом, что это я обошелся с тобой несправедливо. Единоверец Маджи из страны Чуюнь тому свидетель!» Продолжил Ван Линь. Он не давал своему гостю возможности оправиться от шока и продолжал наседать. Потрясённый Лэй Юнзы, услышав это, вновь исторг поток крови изо рта. Он хотел что-то сказать, как вдруг заговорил Моджи. «Да, я могу выступить свидетелем, что Лэй Юнзы безо всякой причины и повода, находясь в землях четырех священных сект, потребовал себе императора Судзаку!» Женщина из секты трупа Инь, обольстительно сверкнув глазами, проговорила. «Раз уж я оказалась замешана в этом деле, то тоже могу подтвердить, что господин Лэй Юнзы повел себя слишком безрассудно». Лэй Юнзы никак не мог перевести дыхание. Услышав слова Моджи и представительницы секты трупа Инь, он вновь исторг поток крови изо рта и резко вскинул голову вверх. На губах Ван Риня заиграла холодная усмешка. Он поднял правую руку и внимательно всмотрелся в свою ладонь, словно вовсе не замечая Лэй Юнзы. Да, тот не сможет сбежать и полностью находится в руках Ван Линя. Если бы Лэй Юнзы не выдвинул эту безумную просьбу, то Ван Линь не стал бы ворошить прошлое и пытаться его наказать. Однако сейчас все по-другому. Даже стоящие вокруг Ван Линя старейшины глядели на Лэй Юнзы весьма недобро. Вокруг наступила полная тишина. Моджи бросил взгляд на Ван Линя и вздохнул от своих мыслей. Он никак не мог поверить, что старый знакомый в самом деле оказался этим Ван Линем. Моджи вспомнил старые времена на планете Судзаку, как он в первый раз повстречал этого человека в дождливую ночь в древнем храме. Тогда Ван Линь только-только обрел домен и находился на уровне формирования души. Это было их первое знакомство. Они поговорили некоторое время, но Моджи сохранил воспоминания об этом человеке. Стоящая рядом с ним женщина из секты трупа Инь тоже молчала. С улыбкой она смотрела на Лэй Юнзы. Казалось, ей было весело. На лбу Лэй Юнзы появился холодный пот. Он прекрасно понимал, что со своим уровнем культивации он не сможет выбраться из земель четырех священных сект. Да и Ван Линь оказался хитрым мерзавцем и обставил это все так, что Лэй Юнзы оскорбил императора Судзаку не сам по себе, а от имени Громового Дворца. Изначальное послание Громового Дворца было перевернуто с ног на голову. «Я повел себя слишком грубо. Это просьба. Это мое личное дело и не имеет отношения к Громовому Дворцу, Лутянь!» После долгого молчания проговорил Лэй Юнзы, сморщившись в гримасе. Он очень не хотел этого делать, но принести извинения Ван Линю все же пришлось. Сильнейшее пламя гнева полыхало внутри него. Лэй Юнзы чувствовал себя опозоренным, и это чувство грызло его душу. Он вспомнил, каким почтительным должен был быть к нему Ван Линь раньше, когда разговаривал с ним. Он вспомнил, как раньше мог убить его в любое время по своему желанию. Даже во время последней их встречи Ван Линь был чрезвычайно осторожен. По приглашению Лэй Юнзы он прибыл к нему, чтобы взглянуть в свиток с иероглифом «Джань». Тогда Ван Линь не осмелился не прийти, и Лэй Юнзы хорошо об этом помнил. Тогда Лэй Юнзы хотел пленить его и насильно заставить без устали осматривать свиток. Если бы не Циншуй, Ван Линь стал бы его марионеткой. Но сейчас Лэй Юнзы стоял, опустив голову вниз. Он сам не понимал, как он опустился до этого. Но если не извиниться за оскорбление, он просто умрет. Оскорбление священного императора. Достаточная вина для того, чтобы Лэй Юнзы никогда не смог покинуть земли четырех сект. Ван Линь же словно не услышал слова Лэй Юнзы и продолжил рассматривать свою ладонь. Вены вспучились на лице Лэй Юнзы от неимоверного усилия, которое он прикладывал, чтобы подавить свой гнев. Стоящие рядом с Ван Линем четыре старейшины уровня разрушения не позволяли ему дать волю чувствам. Взяв себя в руки, Лэй Юнзы поклонился и выдавил из себя. «Надеюсь, священный император, что вы не считаете, что я сделал это нарочно. Да, я повел себя грубо и нахально, но я не хотел оскорбить вас». «Нахально? Я ведь спрашивал тебя, чья это была просьба. Лично твоя или же Лутянь? Я прекрасно помню, что ты ответил». «И интересно, что же такого я натворил в Громовом Дворце Бессмертных?» Медленно проговорил Ван Линь, все еще держа правую руку вверху. «Ты...» Вскинул голову вверх Лэй Юнзы, но почти сразу же подавил эту вспышку гнева. Если бы здесь не было Моджи и женщины из секты трупа Инь, он мог бы решиться на битву. Конечно, он бы в ней погиб, но зато потом Лутяни отомстили бы за него. Но сейчас его переиграли во всем. Здесь есть свидетели... И Лутянь не станет вмешиваться в это дело из-за дерзости и наглости Лэй Юнзы и вести войну против Альянса и против четырех сект одновременно. Ван Линь посмотрел на Лэй Юнзы чрезвычайно зловещим взглядом, и тот сразу понял, что если он не справится со своим гневом, то погибнет прямо на месте. «Господин император, вся эта история целиком моя ошибка и вина полностью на мне!» Поклонился Лэй Юнзы. Он дрожал. За всю свою жизнь он никогда не попадал в подобную ситуацию. «Ты должен отдать мне все свитки с иероглифом Джань, что есть в твоем клане, и тогда я забуду об этом. Даю тебе полминуты на размышления!» Медленно проговорил Ван Линь, сверлял Лэй Юнзы взглядом, правую руку он опустил, а затем взмахнул ей. В следующий миг потоки огненной изначальной силы сгустились рядом с Ван Линем и образовали подобие быстро тающей свечи. Свеча быстро таяла, отмеряя время, отведенное для раздумья. Лэй Юнзы раздумывал до последнего, напряженно борясь сам с собой. Когда свеча полностью догорела, невидимая давящая сила окутала его со всех сторон. Поморщившись, Лэй Юнзы кивнул. Он взмахнул рукой, и из открывшейся в пространстве трещины вылетело три свитка, наполненные густыми потоками намерения битвы. Потоки тут же наполнили собой окружающее пространство.